Для того, чтобы убедить в важности такого рода мероприятий соответствующих государственных мужей, не имеющих пока средств, но стремящихся к прогрессу африканских стран, я собирал у нас в Европе необходимые денежные средства для организации таких парков и всячески старался агитировать туристов как можно больше посещать национальные парки Африки, с тем, чтобы ввозить в молодые африканские государства столь необходимую для них валюту. Многие политики и экономисты обычно относятся к вопросам об охране животных с легкой иронией, даже тогда, когда они воспринимают их благосклонно. Можно, конечно, вставить пару подходящих фраз об этом в свою предвыборную речь, памятуя, что у любителей природы ведь тоже есть право голоса. Однако, когда дело касается добычи древесины, обработки почвы, гидростроительства, новой индустрии, пастбищного животноводства, то дикой фауне, разумеется, приходится отступать. Неважно, будь то жирафы, носороги или медведи, рыси или бобры. А то, что они представляют не меньшую культурную ценность для всего человечества, чем старинные церкви, греческие скульптуры или египетские храмы, это только сейчас начинают понимать, и то очень медленно. И, наверное, слишком медленно, потому что орангутаны, синие киты или блювалы, орлы, обезьяны-еды, те, видите ли, не из камня, они, понимаете ли, живые, и они умирают, вернее, вымирают, уйдут бесследно, и никаким археологам уже не удастся спустя несколько столетий выкопать их снова лопатой из-под земли. А вот когда все увеличивающийся поток иностранных туристов с их твердой валютой хлынет в страну, чтобы полюбоваться на слонов и крокодилов, тогда все эти никчемные стада антилоп вдруг превращаются в экономический фактор, способный стать даже более важным, чем закладка новых кофейных плантаций. Тогда принимаются в спешном порядке строить для посетителей побольше ресторанов, туристических лагерей и хороших дорог. Вот поэтому-то я и пропагандирую всяческий туризм в Африке, за что меня уже не раз попрекнули некоторые любители природы, и я их понимаю. Ведь тот, кто хочет любоваться нетронутой природой, кто стремится наблюдать за жизнью семей бегемотов на центральноафриканских озерах, тому обычно хочется остаться с ними наедине. Ему неприятно видеть их на фоне тарахтящих моторных лодок, набитых туристическими группами, щелкающими своими фотоаппаратами. Поверьте, я это ощущаю точно так же. К счастью, в каждом национальном парке остается достаточно недоступных мест, посещаемых только посвященными. Но я все же оказался прав. Сейчас в молодых африканских государствах, а также в заокеанских странах, входят в моду национальные парки. Нас, борцов за охрану природы, различные правительства приглашают для консультации при устройстве подобных заповедных территорий. Чтобы тронуть сердца людей в Европе и Америке, заставить их проникнуться сочувствием к трагической судьбе последних представителей прекрасной дикой фауны Африки, я снимал цветные фильмы, писал книги, постоянно выступал по телевидению. За это меня тоже уже не раз попрекнули наши европейские натуралисты. Почему я забочусь только о кафрских буйволах и гориллах, а не о животном мире собственной родины? Разумеется, в чем-то они правы. Но силы одной отдельной личности, увы, ограничены. Если стремишься чего-то достичь, нельзя думать, что достигнешь всего сразу. И если кто-то влюблен в диких животных Танзании, то это ведь не мешает другим деятелям в области охраны природы заняться фауной и флорой собственной страны, бороться против дальнейшего осушения болот, спрямления рек, уничтожения природных ландшафтов. А ведь все это продолжают делать, можно сказать, по инерции, потому что ежегодно в государственных бюджетах отводятся средства по этой статье, несмотря на то, что давно уже выяснилось, что от этого страдает наше водное хозяйство, которое сейчас важнее, чем хлеб насущный, истощаются запасы питьевой воды. И все это ради получения нескольких гектаров малоплодородной пахотной земли, которая за короткое время становится непригодной для земледелия. Несмотря на то, что мы, европейцы, за время колониализма успели бездумно и бесцельно изничтожить 9/10 всего поголовья диких животных, тем не менее в Африке еще удается спасти для будущих поколений хоть небольшие нетронутые территории, где сохранится равновесие в природе, где будут жить и мирные, и хищные животные, где растительный мир и реки останутся такими, какими их создала матушка природа. Но в нашем собственном доме нам, по-видимому, этого сделать уже не удастся.